Огонь в камине почти догорел. Я смутно помнил, что слышал, как некоторое время тому назад ушел из конторы Джосайя. «Я совершенно не считаю неподобающим», — сказал я, снова наполняя бокалы, — «дать вам совет, поскольку обязательства и обстоятельства совершенно исключительные. Но единственная линия поведения, которая здесь напрашивается, весьма радикальна. Поместить вашего дядю в дом для умалишенных. И, разумеется, в отношении вас риск здесь очень велик. Так как эта попытка не увенчается успехом, он может отомстить вам, лишив вас наследства. Как вы полагаете, смогут ли двое ваших коллег, как вероятный наследник, сами вы не имеете права принимать в этом участие, вынести соответствующее заключение и подписать свидетельство?» «Я вовсе не уверен, что смогут», — ответил Магнус. «Мы не сможем доказать, что он собирается использовать доспехи с какой-либо зловещей целью. Он способен вполне правдоподобно объяснить, что ведет научное исследование возможных воздействий молний. Теперь по поводу его требования, чтобы никто не входил в его владение в течение 3 дней, после того, как он предположительно перестанет открывать дверь. Что же, если он действительно сделает это письменным условием? Я и правда должен буду либо подчиниться ему, либо потерять поместье». «Если бы он принес такое предварительное условие ко мне», — ответил я, подумав над этим некоторое время, — «я отказался бы вписать его в завещание, потому что оно противоречиво. Завещание не имеет силы, пока не сочтено действенным. Оно не может быть сочтено действенным, если не доказано, что завещатель умер. Вы не можете знать, умер он или нет, пока не войдете на галерею. А он желает запретить вам сделать это. Но если вы полагаете, что он болен или умирает, ваш моральный долг, что, несомненно, признает закон, прийти к нему на помощь. Однако здесь вы стоите перед риском, что, нарушив запрет и войдя к нему, обнаружите, что он не умер. Тогда он, конечно, вполне может выполнить свою угрозу и лишить вас наследства. На самом деле, если бы, предположим, Дрейтон явился ко мне и сказал, что беспокоится о вашем дядюшке, было бы лучше, если бы это я вошел к нему без разрешения. Самое худшее, что могло произойти, он отказался бы от моих услуг, если предположить, что он был бы еще жив. Ну, а если бы он был мертв, это помогло бы избежать осложнений. Уже когда я делал это свое предложение, мне пришло в голову, что я веду себя довольно безрассудно. Но Магнус так горячо благодарил меня, что, казалось, будет поистине неблагородно взять свои слова обратно. Затем мы на некоторое время оставили эту тему и вышли в холодную вечернюю тьму, чтобы пройти несколько сотен ярдов до моего дома. Я успел отвыкнуть от общества, но в тот вечер Магнус сумел вытащить меня из моей скорлупы. Я вдруг обнаружил, что рассказываю ему о Фибе и Артуре, чего уже не делал несколько лет, и о великом помрачении духа, овладевшем мной после их гибели. Я рассказал ему и о странной утрате способности творить, поразившей меня после того, как я написал «Роксфорд-Холл в лунном свете», и о том, что, пытаясь преодолеть этот барьер или проклятие, как я порой думал об этом, я сначала отказался от масел, потом от акварели и в конце концов ограничился карандашом и углем, будто отказ от любых, кроме самых простых приемов, мог каким-то образом вырвать меня из-под его власти. «Я уверен, вы избрали правильный путь», — сказал Магнус. «По правде говоря, мне в голову тоже приходили подобные мысли по поводу моей собственной профессии. Сколько бы мы ни толковали о прогрессе, я не вижу, чтобы медицина очень далеко продвинулась со времен Галена. Мы можем делать прививки от оспы, можем за 30 секунд ампутировать гангренозную конечность, однако, когда дело касается множества разных болезней, мы экипированы не лучше деревенской знахарки с чуланом, набитым снадобьями. И мы, то есть, прямо говоря, большая часть моих коллег, решительно и даже, кажется, с презрением отвергаем любые методы лечения, какими бы успешными они ни были, если не можем найти им материальное объяснение. Возьмите, например, месмеризм. Сколько было крику, сколько восторгов. Просто повальное увлечение 20 лет назад. А теперь Многие профессионалы отвергают его с порога как нечто не более научное, чем стуки духов на спиритических сеансах. А ведь месмеризм дает неизмеримое облегчение приступов боли и, вполне возможно, при лечении хронических заболеваний, в частности, сердечной болезни. Мне удавалось добиться замечательных результатов у некоторых моих пациентов, и, тем не менее, я не решился бы описать их в печати. Меня и без того многие считают шарлатаном. Мы отнесли кофе и бренди в мой кабинет. Магнус, как и я сам, не курил, и уселись в креслах перед камином. Две свечи горели на каминной полке. Комната позади нас оставалась во тьме. Я спросил Магнуса, как месмеризм может помочь в лечении болезней. «Следует помнить, — ответил он, — что наш мозг влияет на деятельность нашего сердца, независимо от того, осознаем мы это влияние или нет. Если, например, вами овладевают страшные мысли, ваш пульс учащается, дыхание становится менее глубоким и убыстряется. Мы привыкли думать о таких реакциях, как о непроизвольных, но здесь причина и следствие могут меняться местами. Вы можете придумать страшную сцену для того, чтобы пульс стал более частным. Индийские факиры распространили этот контроль, мы можем так назвать это явление, гораздо дальше. Так что все телесные процессы, которые мы можем считать автономными, могут управляться сознанием. Не только работа сердца и легких, но и пищеварение, чувственное восприятие, температура тела и так далее. Так индуистский монах может пройти невредимым по слою докрасна раскаленных углей или привести себя в состояние, подобное зимней спячке, оставаться похороненным заживо в течение многих часов, а то и дней, тогда как вы или я задохнулся бы уже через несколько минут. Следует также помнить, что месмеризованному объекту можно приказать не чувствовать боль, и он не будет ее чувствовать. Так часто делают на сцене, и это может быть столь же эффективно при хирургических операциях. Теперь вам уже не покажется пустой фантазией, не так ли? Что если, например, я внушу пациенту, что когда он проснется после транса, кровь его будет струиться по сосудам более свободно, может последовать улучшение. По правде говоря, я не вижу причин, почему, следуя тому же принципу, нельзя приказать злокачественной опухоли уменьшиться, как это спонтанно происходит время от времени. «Но если это правда, — воскликнул я, — и вы говорите, что добились замечательных результатов у ваших пациентов, вы же сделали великое открытие. Почему же оно не принято всеми?» «Ну, прежде всего, это не мое открытие. Об этом говорил Эллиотсон, английский врач, который использовал гипноз в лечении различных заболеваний, еще 30 лет тому назад. Но он превратил демонстрации своих опытов в цирк и был вынужден покинуть свой пост. Во-вторых, и это главное, потому что мы не знаем, как именно мозг влияет на тело. Мы можем говорить об электробиологическом влиянии или об идиомоторном воздействии, но эти определения всего лишь ярлыки, нацепленные на тайну. Я вижу улучшение. Мои пациенты чувствуют пользу такого лечения. Но для скептика это всего лишь самопроизвольное исцеление. И я не могу доказать, что это не так. До тех пор, пока физический механизм воздействия не будет открыт, анатомирован и расчленен, этот метод не будет принят профессиональными медиками. Но разве пациенты, скептиков, не бросят их, чтобы перейти к вам? Позвольте мне, в свою очередь, задать вам вопрос. Если бы сегодня утром вы почувствовали себя не очень хорошо, и месмерист предложил бы вам свои услуги, вы бы согласились их принять? Ну, нет. Вот именно. Вы бы прогнали его как шарлатана. Однако теперь, когда я узнал... Вы узнали лишь потому, что познакомились со мной. Если бы вам пришлось спрашивать совета у вашего врача, он, скорее всего, заверил бы вас, что это все было дискредитировано много лет тому назад. Кроме того, имеется масса случаев, когда должны быть применены именно ортодоксальные методы лечения. Опасно советовать человеку, чтобы он приказал воспаленному аппендиксу не лопнуть, вместо того, чтобы тотчас же удалить больной орган. Я продолжал задавать ему вопросы о месмеризме, которые, вне всякого сомнения, были вполне банальны. И Магнус заверил меня, что нет, человека нельзя месмеризировать против его воли или заставить его сделать что-либо, чего он никогда не совершил бы в состоянии бодрствования. Тем не менее, в состоянии глубочайшего транса пациенту можно приказать видеть сцены или людей, которые на самом деле при этом не присутствуют. «Так что если бы вы меня месмеризировали», — произнес я с некоторой неловкостью, — «вы могли бы внушить мне, что Артур Уилмот...» Я было хотел сказать Фибе, но побоялся, что нервы не выдержат. «Вот-вот войдет в эту комнату, и следом за этим появился бы здесь». «Это почти так же, как спирит-медиум утверждает, что я способен вызвать дух умершего?» Произнося эти слова, я невольно посмотрел во тьму, за пределы пространства, освещенного огнем камина. «Да», — сказал Магнус, — «но человек, которого вы увидели бы в состоянии транса, не был бы духом. Он был бы образом, состоящим из ваших воспоминаний о нем. Но я смог бы поговорить с ним, касаться его, услышать, что говорит он. Он явился бы ко мне как живой человек». «Да, словно во сне. Но, как это бывает со снами, он исчез бы в тот самый момент, как вы вышли из транса». «Но, предположим, — настаивал я, — вы приказали мне выйти из транса, но сохранить способность видеть. Это невозможно сделать. Такая способность, как вы это называете, специфична для состояния транса, как сновидение специфично для сна. Предположим, вы впали бы сейчас в транс, я мог бы внушить вам, чтобы вы, очнувшись, встали, подошли вон к той полке и принесли мне определенный том. Скорее всего, вы бы так и сделали, а потом сами бы удивились, почему это пришло вам в голову. Но я не мог бы велеть вам очнуться и видеть, как в комнату входит ваш друг, или, скорее, я мог бы велеть вам такое, но он просто не появился бы. Боюсь, этот разговор вас расстраивает». Я заверил его, что это вовсе не так, хотя все время пытался подавить нахлынувшее чувство, которое грозили взять надо мною верх. «Скажите мне», — спросил он после некоторого молчания, — «вам приходилось когда-нибудь присутствовать на спиритическом сеансе?» Он поднял бокал, и отблеск огня сверкнул на печатке его золотого кольца. «Нет», — ответил я, хотя такое искушение не раз испытывал. «Я утратил последние остатки веры, когда погибли Артур и Фиби, и все же не могу до конца избавиться от чувства, что что-то от нас остается за пределами могилы. Столь многое зависит от обстоятельств. Та ночь, когда я зарисовывал холл, например. Там тогда было бы очень легко поверить, что призраки бродят вокруг». «Действительно», — сказал Магнус. «Вы, вероятно, слышали, что на галерее, где работает мой дядя, предположительно, обитает призрак юного Феликса, сына Томаса Роксфорда. Довольно любопытно». Он вдруг замолк, будто ему в голову неожиданно пришла какая-то мысль. «Довольно любопытно», — повторил я. «Ну, я имел в виду то, что мальчик погиб во время грозы. Во всяком случае, мой дядя как-то упоминал об этом». Мне показалось, что в комнате вдруг стало темнее, и я заметил, что одна из свечей стала гореть тоненьким синим огоньком. «А сколько лет было вашему дяде, когда Феликс погиб?» «Примерно 11. Он был годом старше Феликса. Он говорит, что Томас Роксфорд оставил запись о том, как погиб его сын, но я никогда этого документа не видел». «Как же он на самом деле погиб, по словам вашего дяди?» — спросил я. «Случилось так, что одна из служанок протирала перила на главной лестнице, и как раз в это время разразилась гроза. Она видела, как мальчик стремглав выбежал с галереи и бросился через площадку, словно за ним гнался сам дьявол. Он со всего размаху налетел на перила с такой силой, что они подались, и он, упав вниз, сломал себе шею». «Что же могло так страшно его напугать?» «Дядя мне не говорил. Он рассказывает редко и отрывками то одно, то другое. и никогда не отвечает на прямо поставленный вопрос. Вполне возможно, сама гроза напугала мальчика, если допустить, что так все и было. Не будем забывать, что это Томас Роксфорд первым установил громоотводы. Возможно, он передал страх перед грозами своему сыну. А призрак? Сэра, горничная, утверждает, что она дважды слышала звук шагов по полу галереи, когда была внизу в столовой. Оба раза за звуком шагов слышался раскат грома. Но история про шаги на галерее пришла от предыдущего поколения слуг. «Вы полагаете, возможно ли, чтобы ваш дядя на самом деле присутствовал, я хочу сказать, был в Роксфорд-холле, когда погиб Феликс Роксфорд?» «Он мне не говорил, но да, это возможно. Я думаю, до этой трагедии отчуждения между Томасом и его братом Натаниэлом, отцом Корнелиуса, не было. Вы предполагаете, что мой дядя мог быть каким-то образом виноват в смерти своего кузена?» Я не подразумевал этого прямо, но он предугадал ход моих мыслей. «Ну, я вовсе не хотел бы. Пожалуйста, не извиняйтесь, прошу вас. То же самое должно было бы прийти мне на ум, но мои мысли шли в ином направлении. Я вполне могу себе представить, что мой дядя, ребенком, способен был придумать какой-то трюк, чтобы напугать своего кузена». Он смолк, вглядываясь в ужасающий огонь камина. «Я обнаружил, что представляю себе Корнелиуса мальчиком в порыжевшей от времени черной одежде, с морщинистым стариковским лицом, скорчившимся за черной бронированной фигурой. Темнеющее небо за окном, и другой мальчик, бледный и перепуганный, осторожно идущий по галерее, и тут прыжок, звук бегущих ног и крик, утонувший в раскате грома. Я подумал о Корнелиусе, много десятилетий спустя, влачащим жизнь в полном одиночестве на той же самой галерее. Если все произошло именно так, на галерее и в самом деле должны водиться призраки. Неужели Корнелиус еще в детстве жаждал получить холл и понимал, что только Феликс стоит между ним и возможным обладанием замком? Магнус наклонился к камину помешать угли и нарушил мою задумчивость. «Вы сказали, ваши мысли шли в ином направлении», — отважился я спросить. Я задавался вопросом, и опять-таки, это соображение должно было прийти мне в голову раньше. Возможно, мой дядя вовсе не покупал эту рукопись, как он мне заявлял, но отыскал ее где-нибудь в доме. Иначе говоря, я задавался вопросом, не был ли Томас Роксфорд тоже знаком с Тритемиусом. Страшное предчувствие вдруг поразило меня. «Какие это слова вы скопировали?» — спросил я. «Про юное древо и старое?» Магнус извлек листок бумаги из сюртука. «И если кто станет истинным адептом, пусть совершит тот обряд, о котором я написал в другом месте, ибо как юное древо может быть привито к старому, так...» Мне показалось, я прочел свое собственное опасение в его взгляде. «Разумеется», — произнес я, — «ни один человек не вознамерится принести в жертву собственного сына». И в тот же момент подумал, что Авраам именно это и вознамерился совершить. «Разумеется, нет», — сказал Магнус. «Тысяча шансов против одного, что мальчик погиб в результате трагической случайности». Однако он произнес эти слова не очень уверенно. «А исчезновение Томаса Роксфорда?» — настойчиво продолжал я. «Как вы это объясните теперь, когда ваш дядя говорит о своем исчезновении?» «Я вижу, куда вы клоните», — сказал Магнус. «Однако без дополнительных свидетельств мы можем лишь строить догадки. Что же касается моего дяди, в любом случае сейчас в холле нет никаких детей. А помимо этого, боюсь, вы правы, все, на что мы сейчас способны, это наблюдать и ждать. А теперь, дорогой друг, становится поздно, и я не должен больше вас задерживать». Я что-то не мог припомнить, чтобы советовал ему наблюдать и ждать, но ничего другого мне в голову не приходило. И хотя я уговаривал его остаться, он настаивал, что ему пора возвращаться в гостиницу. Мы сошлись на том компромиссном решении, что я провожу его до Белого Льва, Небо к этому времени очистилось, ночной воздух был тих и очень холоден. Не слышалось ни звука, кроме слабого перестука гальки, доносившегося с освещенного сиянием звезд берега слева от нас. Магнус вернулся к разговору о живописи, выразив надежду, что я в один прекрасный день снова смогу сделать набросок Роксфорд-Холла в более приятных обстоятельствах. Но ужасы, которые мы обсуждали, оказалось не так легко выбросить из головы, и в моих снах в ту ночь меня преследовал звук бегущих ног и карлик с морщинистым лицом. Недели две после этого я жил с постоянным предчувствием беды. Стоило лишь небу потемнеть или барометру упасть ниже обычного. Я получил записку от Магнуса после его возвращения в Лондон о том, как он восхищен знакомством со мной и как благодарен за предложение отправиться в Холл в случае необходимости. Больше ничего в ней не содержалось. Мы расстались как близкие друзья, однако, оглядываясь назад, я обнаружил, что не узнал ничего ни о его жизни, ни о его интересах и стремлениях, кроме его работы, тогда как о себе я открыл ему очень многое. Наша встреча оставила во мне чувство беспокойства, выбила меня из колеи, и я не имел представления, как с этим справиться. Апрель выдался холодный и бурный, и май успел продвинуться далеко вперед, прежде чем наступил довольно долгий период теплой погоды, вызвавший к жизни последние весенние цветы. День за днем я отправлялся к себе в контору под ослепительно-голубым небом, от всей души желая, чтобы мое настроение улучшилось соответственно погоде. Я часто и подолгу задумывался над тем, чтобы бросить юриспруденцию и попытать счастье, став художником. Но мне недоставало веры в себя. Роксфорд-Холл в лунном свете по-прежнему висел на стене у меня в конторе, напоминая мне о власти над кистью и красками, которую я никак не мог обрести вновь, и о Корнелиусе на галерее, наводненной призраками. Несколько раз я направлялся в сторону монашьего леса, но что-то всегда заставляло меня повернуть обратно. Погода становилась все теплее, когда, наконец, в одно жаркое и какое-то безвоздушное утро я вышел из дому и обнаружил, что небо уже затянули тучи. Море лежит плоское и недвижное, но отблескивает каким-то зловещим свинцовым сиянием. Мое беспокойство все возрастало, пока вскоре после полудня я не отправил Магнусу телеграмму, что надвигается сильная гроза. Ответа не последовало, и остаток дня я провел, упрекая себя за то, что отослал телеграмму. Весь день зной становился все более гнетущим, а барометр падал все ниже. Наконец спустилась тьма, но по-прежнему не было ни дыхания ветерка. Слишком обеспокоенный, чтобы читать, я сидел у себя в саду, бездумно глядя в ночь. Вскоре на горизонте со стороны моря сверкнула первая, едва различимая вспышка молнии. Она стала разветвляться и умножаться. Это зрелище долго было бесшумным, но вот воздух вокруг пришел в движение, и отдаленный рокот грома заглушил немолчный звон насекомых. Наступление грозы, сначала довольно медленное, казалось, по мере приближения набирает темп, пока небо на юге не превратилось в пылающий, сотканный из света ковер. Посреди этого грохота и смятения мне на память пришли слова Тритемиуса. «Так человек, каковой мог бы управлять мощью молнии, стал бы подобен ангелу-мстителю в тот страшный день». Я вспомнил о почерневших доспехах на галерее. Если Корнелиус настолько безумен, чтобы поместиться в них, он, должно быть, уже обратился в пепел. Никто, кроме безумца, не мог бы согласиться на это, каковы бы ни были его побуждения. Но если предположить, что согласия никто и не спрашивал, и никто не давал. Если там кто-то погиб, подумал я, это будет на моей совести. Мы должны были попытаться его остановить, несмотря на то, что Магнус рисковал бы потерять ожидаемое наследство. Но мои мысли были прерваны резким порывом ветра, сопровождаемым вспышкой молнии, оглушающим раскатом грома и стремительным потоком дождя. Я промок насквозь, прежде чем успел подняться со стула. Я долго не ложился спать, после того, как перестали сверкать молнии и улегся ветер. Сидел, прислушиваясь к скороговорке дождя в листве деревьев за окном. Что бы я ни должен был сделать, теперь все равно уже поздно, если только гроза не пощадила холл. А в этом случае я что, собираюсь снова всего лишь ждать, пока не грянет следующая гроза? Или же мне попытаться убедить Магнуса добиться, чтобы его дядю признали сумасшедшим и выдали соответствующее свидетельство? А если это не получится, предупредить Корнелиуса, что мы знаем о том, что он затевает? Но ведь на самом-то деле мы этого не знаем. Определенно мы знаем только одно, что любое подобное вмешательство лишит Магнуса его наследства, а меня — моего клиента, если не моей профессиональной репутации вообще. Я размышлял над этими вещами снова и снова, вплоть до раннего утра, так и не придя ни к какому выводу. Тем не менее, на следующий день я явился в контору очень рано и провел все утро, меряя шагами комнату и то и дело взглядывая в окно на омытую дождем улицу, да еще муча Джозаю бесконечными вопросами о телеграммах и посыльных. Неспокойная совесть мешала мне произнести имя Роксфорд, так что к тому времени, как я вышел, чтобы спешно проглотить ланч в гостинице «Скрещенные ключи», герб Папы Римского, он был явно озабочен состоянием моего душевного здоровья. Но когда я возвратился, никаких сообщений для меня не было. А затем, в половине четвертого, когда я успел убедить себя, что ничего уже не случится, Джозая объявил, что некий мистер Дрейтон желает видеть меня по срочному делу. Я представлял себе Дрейтона человеком высокого роста, а он оказался на несколько дюймов ниже меня, хрупким и сутулым, с бледным длинным лицом и глазами встревоженного спаниеля. На нем был порыжевший черный костюм, руки у него заметно дрожали. «Мистер Монтегю, сэр», — проговорил он, — «простите, что беспокою вас, но доктор Роксфорд...» «Мистер Магнус, то есть, сказал, мне надо к вам обратиться, если...» «Ну, это мой хозяин, мистер Монтегю. Он сегодня утром не вышел забрать поднос с завтраком или ланчем и не отвечает, когда я в дверь стучу, так что я подумал...» «Все правильно», — сказал я. «А доктору Роксфорду вы сообщили?» «Я послал телеграмму по пути сюда, сэр, но ответ должен прийти из Вудбриджа, так что до холла он дойдет самое раннее в 6, даже если мистер Магнус ответит обратной почтой». «Ясно. Я так понимаю, что вы хотели бы, чтобы я поехал с вами в холл и посмотрел, все ли в порядке?» Я старался говорить спокойно и уверенно. Но под ложечкой у меня стал затягиваться какой-то ледяной узел. «Спасибо, сэр. Если бы вы могли, все были бы очень благодарны. Грымс ждет на улице с коляской, сэр. Только, боюсь, она открытая, так что вам